Глава 19. Когда сквозь двери Реддор хлынуло море пьяных и веселых людей, вечеринка достигла пика. Мы с Рейган, не покладая рук, работали за баром в платьях цвета металлик и на высоких каблуках. Наши чаши с чаевыми уже переполнились. Громко звучала живая музыка, исполнялся неплохой вариант песни «Hungry Like the Wolf». Вокруг здания образовалась длинная очередь. Все ждали возможности попасть внутрь, когда кто-нибудь уйдет. Мы работали на полную катушку, и до самого закрытия все обещало быть не менее энергичным. Вполне типично для новогодней ночи. «Да», — сказала Рейган, качая головой в такт музыки. «Обожаю эту песню». Я тряхнула головой, наливая в бокал коктейль. Трентон, Трэвис и Шепли пробрались сквозь толпу к бару. И мое настроение тотчас же улучшилось. «Вы все-таки пришли», — сказала я. Я достала из холодильника их любимое пиво, открыла и опустила на стойку бара. «Я же обещал, что приду», — проговорил Трентон. Он перегнулся через стойку и чмокнул меня в губы. Я взглянула в сторону Трэвиса. «Ты что-нибудь рассказал?» «Нет», — он подмигнул мне. Парень в ряду позади Трентона заказал виски и колу. Я стала наливать ему напиток, стараясь не пялиться туда, куда направился мой бойфренд. На праздниках здесь всегда царило веселье, и я обожала работать в такие безумные дни. Но впервые мне захотелось оказаться по другую сторону бара. Парни нашли себе столик и присели. Шепли и Трентон, казалось, хорошо проводили время. А вот Трэвис мрачно потягивал пиво, стараясь не выглядеть несчастным, но безуспешно. «Джори», — позвала я, — «проследи, чтобы за тем столиком было пиво и виски, пожалуйста». Я передала ей поднос. «Так точно, мэм», — сказала она, качая бедрами в такт музыки. Рыжеволосая красотка с соблазнительными формами приблизилась к столику Мэддоксов и обняла Трентона. Меня охватило очень странное неприятное чувство. Не знаю, какое именно, но мне оно не понравилось. Несколько секунд девушка разговаривала с Трентоном, потом встала между братьями. Ее глаза излучали надежду. Я много раз видела подобное, когда девушки разговаривали с Трэвисом. Вскоре толпа загородила мой обзор. Я схватила деньги и отсчитала сдачу. Оставшиеся доллары упали в мою чашу для чаевых, и я перешла к новому заказу. Для нас с Рейган одной этой ночи хватит, чтобы оплатить аренду квартиры на 3 месяца вперед. Музыка стихла, и стоявшие возле бара люди обернулись. Солист группы начал обратный отсчет от 10. Все его поддержали. Девушки стали пробираться сквозь толпу к своим парням, чтобы получить первый поцелуй Нового года. 5, 4, 3, 2, 1! С Новым годом!» С потолка точно по сигналу посыпались серебристые и золотистые серпантины шарики. Я подняла глаза, испытывая гордость за Хэнка. Пускай заведение было и небольшим, но он всегда устраивал отличное торжество. Я взглянула в сторону столика Трентона и увидела, как его целует рыжеволосая девица. В желудке у меня все перевернулось, и на долю секунды мне захотелось перепрыгнуть через стойку бара и оттащить эту стерву от него за волосы. Вдруг передо мной появилось лицо Трентона. Он увидел, как я пялюсь в сторону столика, и улыбнулся. «Она охотилась за Трэвисом. Не успел он еще сюда приехать». «Как и все», — сказала я, облегченно выдохнув. «Проклятые Мэддоксы с их одинаковой ДНК». «С Новым годом, детка», — сказал Трентон. «С Новым годом», — ответила я, передавая по стойке бара бутылку пива посетителю. Трентон кивнул мне подойти ближе. Я перегнулась через бар, и он поцеловал меня, нежно придерживая за затылок. Его губы были такими теплыми, мягкими и восхитительными, что у меня закружилась голова. «Я попал», — сказал Трентон. «Почему?» — спросила я. «Потому что весь последующий год не сможет сравниться с первыми 30 секундами». Я поджала губы. «Я люблю тебя». Трентон обернулся и увидел, что Трэвис сидит за столиком в одиночестве. «Я пойду», — с ноткой разочарования сказал Трентон. Я тоже тебя люблю. Сегодня буду командой поддержки для разбитого сердца. Скоро вернусь». Не прошло и минуты, как я увидела, что Трентон энергично машет мне. Лицо Тревиса покраснело. Он был сильно огорчен, и братья решили уйти. Я тоже помахала рукой и вернулась к требовательной толпе, радуясь, что могу отвлечься от губ Трентона Мэддокса. Когда я закончила смену, Трентон ждал меня возле служебного входа. Он проводил меня до Смурфика. Пока я открывала машину, он стоял, засунув руки в карманы. А когда села за руль, Трентон нахмурился. «Что такое? Позволишь мне отвезти тебя домой?» Я посмотрела на Интрепид. «Ты хочешь оставить здесь свою машину?» «Я хочу отвезти тебя домой». «Хорошо. Может, объяснишь, почему?» Он покачал головой. «Не знаю. Просто у меня дурное предчувствие, что ты поведешь сама. Оно возникает всякий раз, как ты садишься за руль». Я несколько секунд молча смотрела на него. «Ты думал поговорить с кем-нибудь? О том, что произошло?» «Нет», — пренебрежительно ответил он. «Похоже, у тебя до сих пор остались тревожные чувства. Вдруг поможет?» «Детка, мне не нужен мозгоправ. Я лишь хочу отвезти тебя домой». Я пожала плечами и перебралась на пассажирское сиденье. Трентон включил зажигание и положил ладонь мне на ногу, ожидая, когда двигатель согреется. «Сегодня Трэвис спросил про тебя». «Да». «Я сказал, что ты по-прежнему со своим калифорнийским парнем. Мне было чертовски тошно говорить это». Я дотянулась до Трентона и поцеловала в губы. Он прижал меня к себе сильнее. «Прости, что пришлось ему соврать. Знаю, это глупо, но мне придется выслушивать вопросы, на которые сейчас совсем не хочется отвечать. Если бы мы могли подождать еще немного». «Мне не нравится обманывать братьев, но еще больше говорить, что ты с кем-то другим. Заставляет задуматься, каково это — потерять тебя. И через что сейчас проходит Трев?» Он покачал головой. «Кэмми, я не могу тебя потерять». Я прикоснулась пальцами к его губам и покачала головой. Он доверял мне и от этого становился уязвимым, а я столько всего от него скрывала. «Можешь остаться со мной сегодня?» — спросила я. Он поднес мою ладонь к своим губам, перевернул ее и поцеловал нежную кожу на запястье. «Я останусь так долго, как ты позволишь», — сказал он так, будто мне и не надо было спрашивать. Трентон сдал назад и выехал со стоянки, держа курс к моей квартире. Хмурое выражение почти исчезло с его лица, но он казался задумчивым, держа одну руку на руле, а вторую — на моей ладони. «Когда я накоплю достаточно денег, может, ты помогла бы мне найти подходящее жилье?» «Конечно», — я улыбнулась. «Может, оно тебе так понравится, что ты переедешь туда со мной?» Я пару секунд молча смотрела на него. Наверное, скажет, что пошутил, но он сдвинул брови вместе. «Дрянной план?» «Нет, не то чтобы. Просто ты слегка забегаешь вперед». «Да. Особенно учитывая то, что я проиграл четверть своих сбережений бывшей девушке Трэвиса». «Что?» — хихикнула я. «Ты это серьезно? Как такое произошло?» «Ночь покера. Она какой-то покерный гений. Надула всех нас». «Эбби?» — он кивнул. «Богом клянусь». «Круто». «Ага, если тебе нравятся воришки». «Что ж, ее собаку зовут Жулик». Трентон засмеялся и сжал мое колено. Когда мы припарковались, он выключил фары, и вход в мою квартиру погрузился в темноту. Переплетя пальцы, мы зашли внутрь. Потом я закрыла дверь на цепочку. «Разве Рэй не будет дома?» Я покачала головой. «Она останется у Брезила». «Я думала, они поругались». Она тоже так думала. Но на следующий день получила огромный букет и решила, что все в порядке. Я прошла в спальню, за обе руки ведя Трентона за собой. Он все это время улыбался, прекрасно понимая по выражению моего лица, что я задумала. Я остановилась в центре комнаты и сбросила туфли. Затем завела руки за спину, расстегнула молнию на платье и позволила ему упасть к моим ногам. Трентон расстегнул белую рубашку, потом ремень. Я подошла к нему и разобралась с пуговицей и молнией на джинсах. Мы смотрели друг на друга серьезным, слегка сонным взглядом, отчего между ног у меня все заныло. Этот взгляд означал, что впереди нас ждет нечто восхитительное. Трентон нагнулся и едва ощутимо коснулся своими невероятно мягкими губами моего рта, проводя ими по линии губ и опускаясь на шею. Дойдя до ключицы, он вновь взглянул на меня. Я провела ладонями по груди Трентона, потом по животу, опустилась на колени и медленно стянула вниз его джинсы. Прямо перед моим лицом оказались черные боксерские трусы. Как только Трентон избавился от джинсов, я подхватила эластичную резинку на его поясе и стянула вниз и трусы. Его член был полностью возбужден, и я порадовалась, что у меня в тумбочке лежат магнумы, ведь нам они определенно пригодятся. Я поцеловала Трентона в живот и провела языком от пупка до основания его мужского достоинства. Как только я обхватила твердую плоть ртом, он вцепился пальцами в мои волосы и застонал. «Твою же мать!» — выругался он. Двигая головой вперед-назад, я подняла взгляд на Трентона. Он наблюдал за мной с тем же удивительно серьезным видом. Мои пальцы и ладонь ловко скользили по нежной коже, и чем сильнее я заглатывала его плоть, тем громче он стонал и матерился. Я переместила ладони Трентону на ягодицы и крепко сжала их, сильнее прижимаясь к нему. Его пальцы запутались в моих волосах, и минут 10 он стонал, приглушенно рычал и умолял впустить его в меня. Когда мне показалось, что он близок к финалу, я отпрянула и легла на спину, разводя колени в стороны. Трентон подошел ко мне, но вместо того, чтобы устроиться между ног, перевернул меня на живот и прижался грудью к моей спине. Влажный член уютно расположился между моими ягодицами, а губами Трентон прижался к моему уху. Он облизнул указательные и средние пальцы, затем скользнул рукой вниз, между матрасом и моим животом, пока не коснулся мокрыми пальцами розовой возбужденной плоти. Я замурлыкала, откликаясь на его ласки. Он поцеловал нежную кожу у меня за ухом. Как только простыни подо мной намокли, я потянулась к ящику. Трентон знал, что я хочу сделать, и сам достал квадратный пакетик, открывая его зубами. Затем натянул презерватив на свой твердый орган. Когда тепло его груди и живота передалось и мне, я чуть не обезумела от удовольствия. Он просунул под меня руку, слегка приподнял бедра и проник внутрь медленно и уверенно. Мы оба застонали, и я прогнула спину и подалась бедрами навстречу, позволяя ему глубже войти в меня. Трентон ритмично задвигался, и я стиснула простыни в кулаках. Он вновь дотянулся пальцами до моего центра, и я вскрикнула. Прикосновение его бедер к моим обнаженным ягодицам вызывало невероятные ощущения. Мне хотелось, чтобы он был еще глубже, ближе, напористее. Трентон убрал с моего лица и глаз несколько прядей. Меня охватило потрясающей силы напряжения. Оно окутало все тело, пронзило его, словно электрический разряд. «Черт побери!» — прерывисто проговорил Трентон. «Не прекращай издавать этот звук!» Я даже не знала, какой именно звук издавала. Настолько я забылась, растворившись в мгновении и в нем. Он задвигался сильнее. Каждый новый толчок посылал по моему телу волны удовольствия. Трентон прикусил мое ухо одновременно грубо и нежно. Как раз так он и трахал меня. Он выпустил ухо и вжался пальцами в кожу на бедре. Зарычал, вонзившись в меня в последний раз. Его тело содрогнулось, и он застонал. Трентон рухнул рядом со мной, прерывисто дыша и улыбаясь. Его кожа блестела от пота. Я знала, что на моем лице тоже довольное, перевозбужденное выражение. Трентон нежно убрал с моего лица влажные волосы. «Ты чертовски потрясающая!» «Может быть, но я определенно влюблена в тебя!» Трентон коротко усмехнулся. «Просто сумасшествие быть таким счастливым! Ты ведь так же счастлива, как и я?» «Я самая счастливая», — улыбнулась я. И вот тогда все пошло под откос.